Глава 42. Илья замолчал. Евгений развел руками. Кровь заговорила. Парень решил, что влюбился с первого взгляда. А на самом деле сердцем к родной сестре потянулся. «Мы очень похожи оказались», — перебил Илья. «Пойдем в кафе, одно блюдо выбираем. Отправились ей платье покупать». Сразу за голубое схватились. Что мне нравилось, то и Насте было по сердцу. Что она не скажет, будто мои мысли цитирует. Я поэтому жениться поспешил, боялся, вдруг то другой ее уведет. И предположить не мог, что мы ближайшая родня. В доме ни отец, ни мать никогда не говорили про мою сестру, не упоминали о ней. Даже Лида, подруга Зинаиды, молчала. Я просто в шоке сейчас от этого известия. Илья замолчал. «Если у вас сложились столь близкие отношения с супругой, то почему вы с ней повздорили?» — спросила я. Илья оттянул воротник водолазки. Настя сошла с ума. Начиная с осени прошлого года, она очень странно себя вела. Всегда тихая, супруга стала скандалить, капризничать, на все обижаться. Я решил, что она переживает из-за своей нереализованности. Ломал голову, как ей помочь, чтобы не сложилось впечатление, что я автор ее успеха. Ну и додумался, позвонил приятелю Никите Сорокину. Он, кстати, из бывших полицейских. «Знаю его», — кивнул Дегтярев, — «умный, честный мужик». Мы с ним сделали так, что Настя поверила, будто она прекрасный дизайнер домашней обуви. Очень воодушевилась. Самое забавное, что после публикации в соцсетях, что Анастасия Комарова получила премию, к ней в Инстаграм стали сыпаться заказы от населения. Жена прямо летала, я радовался. Скандалы прекратились. Зато Настя стала себя плохо чувствовать. То у нее голова заболит, то нога, то спина. Потом мать и Павел довели меня до истерики. Я примчался домой, Настя спрашивает, что случилось. Зинаида Львовна звонила, она очень расстроена. У нее денег нет, она в клинике. Я сказал жене, конец нашему совместному проживанию с ней и Павлом. «Собирайся, поехали». Настя встала. «Вещей сколько брать?» «Понимаете, почему я ее любил? Другая на месте Анастасии крыльями захлопала бы, начала вопросы задавать, куда, зачем, почему. Она сразу за чемодан. Я ее привез в снятый дом, не сказал, что это мое убежище, соврал, что неделю назад только его оплатил. Мы решили чаю попить. Настя из сумки банку вынула. «Хочешь попробовать? Твоя мать его где-то купила, сама пить не стала. Не понравился ей, а для меня ничего вкуснее нет». Я понюхал и отказался, сделал себе кофе. И мы мирно обсудили ситуацию. Жена плакала, говорила, «Паша должен с нами остаться». Я ее успокаивал, ему полезно немного самому о себе позаботиться. Некоторое время поживет обычной жизнью, в голове у недоросля просветлеет, начнет ценить, что имеет. Настя сквозь слезы, «Ладно, пойду в спальню посмотрю». Я обрадовался. Жена все время чай пила. От него сильный аромат шел. Не противный, нет, но у меня от него голова кружилась. В любое другое время я мог бы спокойно сказать, «Слушай, перестань чай без конца пить. Уже литра два уговорила. Меня запах раздражает». Но в тот день я молчал, понимал. Настя нервы успокаивает. Может, минут 15-20 она отсутствовала. Я поднялся наверх, зашел в комнату. Настя стояла спиной к двери, обернулась. Поверьте, я многое повидал. Кто бизнес с нуля поднимал, меня поймет. Но никогда никого не боялся. А тут от вида любимой жены меня оторопь взяла. Лицо у Насти было серое, губы синие. Глаза. Зрачков нет, просто голубая радужка. И гримаса. Супруга на меня посмотрела и давай спальню крушить. Откуда у нее только силы взялись? Я пытался ее остановить. Она меня так двинула, что я улетел в библиотеку. Сел, не знаю, что делать. Потом наступила тишина. Настя вышла, в руке кинжал, улыбается. Подошла к пустому креслу. Хрясь-хрясь ножом по подушкам. И убежала в спальню. Нож на пол бросила. Я его взял и в кресле, где сидел, спрятал. Настя через пару минут вернулась, ко мне бросилась. Мы стали драться. Она кинжал нашла, я его отнимать стал. Весь порезался. И вдруг жена села, словно из нее злобу выпустили. Растерянно так спросила. «Что случилось? Почему у тебя рука в крови?» Я испугался, решил, что она окончательно ума лишилась, и не нашел ничего лучше, чем сказать: «Давай завтра в кино сходим». Она кивнула: «Да-да, сейчас только чаю выпью», и понеслась босиком вниз по лестнице, тапки у кресла бросила. Мы с Семеном переглянулись. Правильно представляли ситуацию, только не думали, что Настя спускалась в кухню, думали, что она сидела в библиотеке и совсем озверела. «Я пошел в другую спальню, куда жена не заглядывала», — говорил Илья. «Встал у окна в ванной. Голова пустая, будто барабан. И вдруг что-то меня в спину толкнуло, больно. Свет в доме погас. Я открыл глаза. По моим расчетам, минут 5 прошло. Лежу в кровати, весь в трубках. Никак понять не мог, где я. Потом, конечно, мне все объяснили. Вот только до сих пор не знаю, что с Настей стряслось. Мы мирно беседовали, и вдруг такое». Дегтярев уставился на Комарову. «Перестаньте меня глазами буравить», — возмутилась Зинаида. «Жду, когда вы объясните, что было во вкусном чае, который вы принесли для Насти», — сказал полковник. «Где вы его покупали?» «Уж не помню», — пробормотала Комарова. «В магазине?» «Нет», — резко остановил ее Александр Михайлович. «Вы ходили в особую группу школы аромата. Зачем?» «Там составляют эксклюзивные духи», — завела мать Ильи. «Перестаньте врать», — поморщился Кузя. «Вы умный человек, определенно понимаете. Если информацией владеют 2 человека, то о ней непременно узнают все остальные. Список преподавателей учебного заведения не тайна. Мы побеседовали с ними, в частности, с Евгением Калининым, который сообщил, что вы его попросили создать парфюм, который изгонит невестку. Химик сказал, что на это его знаний недостаточно. Но он может предложить чай, который превратит молодую женщину в агрессивную истеричку. Та начнет скандалить, муж с ней разведется. И вы согласились. Один из основных компонентов чая — бурманджа. Калинин мог легко взять его в школе аромата. Растение там используют на занятиях с VIP-группой. Где Марфа его берет, преподаватель не знает». Илья прищурился. «Мать, ты решила отравить Настю?» «Нет, нет», — замахала руками Зина. «Никогда. Но нельзя же было допустить, чтобы вы и дальше жили вместе. Это ужасно. Вдруг люди узнают, что вы брат и сестра. Катастрофа. В меня пальцем тыкать будут. Позор. Я подумала, Анастасия начнет закатывать истерики, вы станете скандалить, разведетесь. Ужас закончится». «Мать, весь ужас, который у нас случился, устроила ты», — произнес Илья. «Кошмар начался в тот день, когда ты решила забеременеть от Евгении, не предупредив его о своем намерении. Тебе надо было сказать любовнику, что ты его выбрала донором». «Я бы сразу сообщил о нашей семейной болезни», — воскликнул Радов. «А где мне искать нового отца детям?» — вопросила Зина. «Время шло, я не молодела. Муж уже не мальчик, он постоянно от секса увиливал. Потяну еще полгода, и Павел вообще не захочет меня. А наследство?» «Бабушка, ты монстр!» — выкрикнул Паша. «Меня тошнит». «Заткнись!» — воскликнула Комарова. «Кто мне гадость в чай налил?» Студент вскочил и убежал. Зинаида схватилась за грудь. «Больно!» «Перестань!» — поморщился Илья. «Не верю». «Нет сил!» — прошептала Комарова и упала на диван. «Мать, прекрати!» — потребовал бизнесмен. Леня подошел к даме. «Она не притворяется. Даша, вызывай скорую, я пока сделаю укол. Хорошо, что тревожный чемоданчик при мне». Когда Зинаиду Львовну унесли в белый микроавтобус, и тот двинулся к выезду из поселка, Сеня мрачно произнес: «Мы так и не узнали, кто звонил Комаровой, прикидываясь Варей, и зачем это делали». «Это уже не важно», — отмахнулся Илья, садясь за руль своего джипа. «Евгений, я могу довести вас до метро. До дома не доставлю, поеду к матери в клинику». «Спасибо», — ответил художник и устроился рядом с водителем. «Очень благодарен вам за работу», — сказал мне Комаров. «Я оплатил чек, деньги, наверное, уже на вашем счету». «Ну, погнали». «Странно», — сказала я, провожая глазами внедорожник. «Что не так?» — спросил Кузя. «Думала, что Евгений на машине», — объяснила я. а он пешком. Как же рада сюда приехал. Кузя хитро улыбнулся. Да, Шута, иногда мы с тобой мыслим одинаково, поэтому я совершил некий шахер-махер с Ильей. Что? Не понял полковник. Шахер-махер, повторил наш компьютерный ас. Так говорила моя бабушка, когда я подростком что-нибудь вытворял. Ну, например, в 10 классе начислил ей пенсию 25 миллионов рублей. Залез куда надо, чики-брики, но я ступил, надо было добавить старушке пару тысяч. Но все решили, что это глюк, а бабуля поняла, кто постарался, и наподдала мне. «Отличная история», — похвалил Сеня. «Ты сейчас отправил на счет Ильи парочку миллиардов». «Нет, кое-что получше сделал», — ухмыльнулся Кузя. «Надеюсь, мы получим ответы на оставшиеся вопросы. Пошли в офис к моему ноутбуку.